Глава 23. Осенний призыв. Часы в кабинете директора тикали громко и раздражали слух. Не помню, чтобы я вообще хоть однажды бывал здесь прежде в истинном мире. Но сейчас зачастил. Нехорошая тенденция для ученика, если он, конечно, не выходит отсюда с грамотами и благодарностями. «Я уже позвонил твоей матери», — сказал Глеб Ростиславович и посмотрел на надоедливые часы. «Она должна прийти с минуты на минуту». «Моей матери?» — опешил я. «Зачем?» Стук в дверь перебил мой голос. «Можно?» Мать заглянула в кабинет. Директор кивнул, она зашла, стряхивая с плеч и старой норковой шапки мокрый снег. «Здравствуйте, Глеб Ростиславович. Ну и погодка сегодня». Улыбнулась она и села на соседний стул. «Что опять натворил мой оболтус?» Но директор не отвечал. Он стучал пальцами по столу и изучал нас взглядом. «Костя, ты ничего не хочешь мне сказать?» Она посмотрела на меня с некоторой тревогой. По лицу усатого мужичка было видно, что он находится в тяжелых раздумьях, поэтому мать сперва решила обратиться ко мне. «Я не знаю, ма», — помотал головой я. «Последние две недели я вообще стараюсь лишний раз не высовываться». «Не высовываться? В каком смысле?» «Дело вот в чем». Наконец вдохнул полной грудью директор и выпрямился в своем кресле. «Анна Николаевна, вы хорошо знаете семью Парфеновых?» «Парфеновых? А кто же их не знает?» Она переводила свой взгляд то на меня, то на директора. «А при чем здесь?» «Так вышло, что у вашего сына, Анна Николаевна, некоторые разногласия с Егором, сыном Александра Николаевича». «Это же дети, Глеб Ростиславович. Всякое бывает». «Бывает-то всякое. Только вот один из самых могущественных кланов в городе сейчас точит зуб на вашего сына. И так получилось, что сильно давит на меня». «Давит на вас?» — в недоумении переспросила она. «Что им нужно?» «Сперва они настаивали, чтобы я исключил Костю из школы. История не новая. Но разве они могут это сделать? Есть же наверняка какие-то законы, которые связывают им руки. Если бы они хотели добиться моего исключения, то давно бы сделали это». «Но я же веду себя тише воды и ниже травы, директор», — встрял в разговор я. Глеб Ростиславович вздохнул. «Я вижу. Да и преуспевать по всем предметам ты начал». Он размял свои виски. «Давление я бы выдержал, только вот они не останавливаются. И не остановятся, поверь мне». Я посмотрел на мать и спросил у нее. «А что еще они могут сделать, кроме как угрожать?» «Эх, Костя!» Глеб Ростиславович потеребил перстень на своей руке, затем открыл верхний ящик стола и достал оттуда белый конверт. «Это повестка». «Повестка?» Мать раскрыла рот. «Да, военкомат. Пришла еще неделю назад. Сперва я пытался как-то уладить конфликт. Не получилось. Теперь я обязан ее вручить. Я беру конверт в руки, открываю, достаю оттуда небольшую карточку, на которой написаны мои данные. Здесь еще есть билет на поезд и какой-то медальон. Казачья застава. Догадываюсь я вслух». Мать вздыхает и хватается руками за лицо. От ее эмоций мне становится не по себе. Такое ощущение, что в тот самый момент, когда я взял в руки этот конверт, перечеркнулось абсолютно все, чего я добивался здесь в последнее время. Но тяжелее всего смотреть на то, как она переживает. «Я могу отказаться?» Поднимаю глаза. Глеб Ростиславович медленно отрицательно мотает головой. «Но должен же быть хоть какой-то шанс!» Я вскакиваю с места, и содержимое конверта валится на пол. Директор поджимает губы. «Такая власть есть у немногих», — бубнит он себе под нос. Значит, шанс есть? Что я могу сделать? Отсрочку тебе может дать только кто-то из глав одного из городских кланов. В нашем городе их всего 5. Так что выбор небольшой. Но очень немногие согласятся пойти на конфликт с Парфеновыми ради сына Льва Ракитского. Твоего отца многие недолюбливали, но уважали. Однако этого может не хватить. Даже не знаю, что может заставить кого-нибудь заступиться за бастарда. Сейчас и так не самые легкие времена. Черт. Мне нужно любым способом убедить одного из 4 дать мне отсрочку, иначе конец. Но какой подход может быть у 10-летнего парня к высокородным? Тем более, что в военкомат я обязан прийти завтра. Почему директор не отдал мне ее раньше? Я бы успел что-нибудь придумать. Теперь у меня совсем не осталось времени. Что я могу сделать при этих обстоятельствах? Неужели только собирать вещи и бежать? «Но кто нам может помочь?» — спросила мать. «Посоветуйте что-нибудь, Глеб Ростиславович. Уберегите материнское сердце от переживаний. Ведь вы же знаете, что с казачьей заставы не возвращаются». Директор положил руку на свою трость и в задумчивости потер набалдашник. «Попробуйте поговорить с Авакумом Ионовичем. Отвечать за всех я не могу, но глава клана, в котором состою я, возможно, мог бы помочь. Со Львом они были в хороших отношениях. Не знаю, остались ли у них долги друг перед другом, но это лучше, чем ничего. Авакум Ионович? Тот старик в шляпе, для которого я выполняю различные поручения? Это не просто шанс, это лучший шанс. Единственный вероятный и всех остальных. Правда, придется браться за его задание безоговорочно. Но это лучше, чем уезжать к черту на куличке». «Это все? Больше никаких вариантов?» С надеждой в голосе поинтересовалась мать. Директор с разочарованием покачал головой. «Завтра с утра тебе нужно явиться в военкомат, Костя». Он кивнул головой в сторону конверта, который я держал в руках. «Можно идти?» Конечно, доучиваться в этот день я не стал. На первой же перемене я побежал в соседний двор, нашел бродячую кошку, применил способность своего отца и добился того, чтобы у меня снова носом пошла кровь. В таком виде заявился в медпункт, где мне выписали очередное освобождение и отправили домой. Но домой я не поехал. Добрался до ближайшего таксофона, нашел в своем портфеле визитку Авакума Ионовича и позвонил по номеру. «Да, Константин», — ответил на том конце голос старика вслед за миленьким голоском секретарши, которая сперва взяла трубку. «Авакум Ионович, мне очень нужно с вами поговорить. Сегодня!» Некоторое время аристократ молчал, а затем предложил, чтобы через час я заехал в одну из его точек и взял там кассету на прокат. Это был магазин под названием «Тысяча мелочей». Своеобразный аналог торговых центров из 2000-х. Здесь можно прикупить электронику, сантехнику, все для шитья, и вообще на одном этаже, выкупленном в аренду в 5-этажной хрущевке, помещалось много небольших магазинчиков, в том числе и прокат видеокассет. Я подошел к отделу, но меня остановила веревка, протянутая от одного края до другого. На ней висел листок с надписью «Перерыв». «Перерыв?» — проговорил я вслух. «А сколько времени?» «Константин?» Авакум Ионович показался из витрины. «Проходи». Значит, аристократ уже подготовился к разговору. Даже табличку повесил и продавца наперекур отпустил. Должна быть причина, по которой он так меня ценит, кроме моих умственных способностей. Я зашел и тут же утонул в сотнях видеокассет, стоящих на полках вокруг. Если бы на меня не давило одновременно столько обстоятельств, я бы взял маску с Джимом Керри, заперся бы дома, нажарил бы семечек и пересматривал бы этот фильм до дыр. Но сейчас нет до ностальгии. «Что случилось?» — спросил аристократ, сняв шляпу и положив ее на одну из полок. Я вытащил пейджер из кармана куртки и протянул ему. В ответ поймал очень странный взгляд, удивленный и разочарованный одновременно. «Я вынужден отдать вам пейджер», — сказал я. «Почему?» Немедля задал он интересующий его вопрос. «Я знал, что приходить и прямо просить помощи будет неправильно. Во-первых, так я сразу оказываюсь на стороне слабого, а во-вторых, даю ему возможность с собой торговаться. Редкий человек не воспользуется не самым удачным твоим положением. Пока есть надежда в том, что он дорожит нашими деловыми отношениями, нужно попробовать сыграть на них. Я как бы вынужден перестать на него работать, и это явно должно расстраивать». «Вы знаете род Парфеновых?» — спросил я. «Что за вопрос, конечно?» «Мы кое-что не поделили с сыном Александра Николаевича, и, к сожалению, наши детские разногласия вылились в то, что теперь Парфенов все выстроил таким образом, что завтра мне нужно идти в военкомат. Очень скоро, кажется, я уезжаю на казачью заставу». Я достал из другого кармана медальон для пущей наглядности. Он был серебряный, круглой формы и с изображением какого-то символа. У Авакума Ионовича был выбор — взять в свои руки пейджер или медальон. Сейчас он выбрал второе. «Парфенов сделал так, чтобы тебя призвали?» — спросил он и внимательно осмотрел побрякушку. Я кивнул. «Ты знаешь, что это за место?» «Казачья застава». Аристократ прищурился и вернул мне медальон. В ответ я пожал плечами. «Если ты уедешь, то наверняка больше никогда не увидишь родную мать». «Я это понимаю, Авакум Ионович, но что мне остается? Кажется, ситуация безвыходная». «Что между вами произошло?» Поднял он брови. Тогда я рассказал все как на духу о наших отношениях с Кипятком, стараясь не акцентировать внимание на своих промахах, но обозначить причину и суть конфликта. «Я думал, ты смышленый малый», — заявил старик, когда я закончил свой рассказ. «Но вступать в такую явную конфронтацию с аристократом было очень самонадеянно и глупо». В ответ я отвел взгляд и застрял его на одной из кассет. «Смертельная битва». Но, конечно, так поступать было глупо. Только вот не могу я ему рассказать о том, что я чертов сказочный попаданец, и именно поэтому допустил пару крупных ошибок. «Если я вам скажу, что все это получилось как бы случайно, вы мне все равно не поверите». Я посмотрел аристократу прямо в глаза. «И то, что в последние две недели, даже после того, как они убили мою сестру, я держу себя в руках и до сих пор не выместил на виновных злость, говорит о многом. Но что теперь объяснять? Так вы забираете пейджер?» Старик в очередной раз подозрительно уставился на меня. Долгое время то ли внимательно изучал, то ли раздумывал. «Ладно», — сказал он наконец, чем заставил меня нервничать. «Ладно, давай пейджер, или ладно, я решу все твои вопросы». Я поднял голову на старика и вытер нос. «Оставь пейджер у себя», — сказал он. «Кажется, я уже говорил, что мы с твоим отцом были знакомы. Однажды он помог мне. Теперь я помогу тебе. Так с этого дня мы будем в расчете». «Разве есть шанс?» Очень скудно изобразил радость я. «У меня есть одна идея, но для этого ты должен будешь мне помочь». «Все, что в моих силах», — поспешил ответить я. «Хорошо». Авакум Ионович взял одну из кассет с полки, увидел, что она не перемотана в начало, и вставил ее в магнитофон. «Парфенов будет недоволен тем, что я взял тебя под крыло. Итак, неспокойная обстановка на улицах рискует обостриться. Думаю, он пойдет даже на самые крайние меры». «Я как-то могу сгладить этот конфликт?» «Можешь». «Что я должен сделать?» Старик взял свою шляпу, залез внутрь и что-то отлепил оттуда. Заламинированный листок бумаги. На нем символ, неизвестный мне. «Положи в свой портфель», — приказал аристократ. Я без лишних слов сделал это. Сейчас я наложу на тебя небольшое заклинание. От него тебе станет плохо». Я забегал глазами по делу с видеокассетами. «Что? Зачем?» «Не волнуйся, это временно. Очень скоро приедет скорая помощь, и тебя увезут в больницу». У меня вопросов стало еще больше, но старик продолжал говорить, не позволяя мне перебить себя. «В этой больнице, в палате 662, лежит мальчик. Постояльцы в курсе. Они будут рассказывать тебе о том, что он находится в коме». Я застыл. Я уже понимал, о ком говорит аристократ, но какое дело ему до Всеволода? Он из его клана? Я должен оказать очередную услугу старику, и тогда он избавит меня от проблем? Каким способом, мне не важно, но ты должен пробраться в палату и снять заклятие с ребенка. «Заклятие?» — произнес я вслух. «Моя информация была совершенно иная. Кома, авария, все дела». «Да, это наследник истинного главы клана проклятых электроников», — ответил старик. «В свое время мне пришлось, так скажем, отстранить его от дел, но возвращение к жизни Всеволода станет для Парфенова гораздо большей проблемой, чем ты. Ну и другие семьи в клане все-таки остаются верны роду Яблонских. Поэтому полноценной войны не начнется». «Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Могу ошибаться, но мне кажется, что инициатором той самой аварии, которая произошла несколько лет назад, был Авакум Ионович. И это он специально подстроил все таким образом, чтобы виновных искали среди, как он сказал, электроников? А на самом деле старик просто устранял своих конкурентов. Или кто они ему были?» Я не рассчитывал на менее запутанную историю. Только вот сейчас вырисовывается одна небольшая проблема. Умерший сын Яблонского, который сейчас ищет имя того, кто завладел моей сестрой, не скажет мне ничего, пока я не убью Всеволода. А я должен, наоборот, вернуть аристократа к жизни, чтобы отблагодарить Авакума Ионовича и остановить возможную войну. Выбор предстоит нелегкий. По сути, я должен выбирать между своей жизнью и жизнью моей сестры. Паршиво. Но что я делю шкуру неубитого медведя? Может быть, к парню вообще не подобраться? Еще некоторое время аристократ давал мне инструкции, и еще через 30 минут я ехал в машине скорой помощи в больницу. Естественно, перед тем, как все начать, я позвонил матери, и у нас состоялся нелегкий разговор. Когда я сказал, что буду ночевать у Жендоса, она никак не хотела меня отпускать. Убедить ее в том, что завтра я никуда не уеду, было сложно, но я справился. Надеюсь только, что она не сорвется и не пойдет искать спокойствия на дне бутылки. Палата, в которую меня положили, на этот раз была пустая и находилась на 5-м этаже. Номер 562, прямо под палатой Всеволода. Оставалось дождаться отбоя и подняться наверх. Ровно в 9 часов вечера в коридоре выключился свет. Я заложил за штаны листы с символами, которые дал мне Авакум Ионович, и вышел в коридор. Тишина. Как будто все вымерли. Дохожу до лестничной площадки и поднимаюсь наверх. Все это происходит в красном свете аварийных ламп. Оказываюсь в коридоре на 6-м этаже и иду к нужной палате. В одном из помещений открыта дверь, и оттуда вырывается яркий свет. Сначала только догадываюсь, а потом понимаю, что это и есть палата 662. Возле нее на стульях сидят два охранника. Едва пол скрипит под моей ногой, как один из них поворачивается ко мне. «Эй, ты что тут делаешь?» — спрашивает он. Молчу. Медленно продолжаю идти в их сторону. «Лунатик, походу», — предполагает второй. «Закрывать их в палатах надо. Не первый раз уже. Задолбали». Тот, кто причитает, встает со своего места и идет в мою сторону. «Эй!» Он кладет руку мне на плечо, и я тут же начинаю видеть его глазами. Оборачиваюсь. Второй охранник даже не смотрит в мою сторону. Пялится в сканворды. Подхожу ближе. «Ну чё? Отправил его...» Он не успел договорить. Я хватаю его за голову и сильно бью затылком о стену позади. Еще раз. Так до тех пор, пока не чувствую, что он потерял сознание. Надеюсь, не убил. Не должен был. Снимаю наручники у него с пояса и приковываю к батарее. Снимаю со своего пояса такие же. Делаю несколько нехитрых действий, чтобы приковать себя наручниками и с помощью прикосновения вернуться в свое тело. Перед этим несколько раз хорошенько бьюсь головой о радиатор. Нужно, чтобы хоть какое-то время этот жлоб приходил в себя. Получается. Через минуту я вхожу в небольшое помещение, в котором лежит Всеволод. Бледный как смерть. Нужно всего лишь использовать символ, который снимает защиту, а потом тот, что снимет проклятие. И дело в шляпе. Делаю шаг вперед, но вдруг передо мной возникает черная душа, состоящая из густого дыма. Она вытягивает руку вперед, останавливая меня.